Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Республика Башкирия. Здесь летом 1999 года в окрестностях деревни Чандар была обнаружена загадочная каменная плита. Высота 1.5 метра, ширина 1 метр, толщина 20 сантиметров, вес более тонны. Когда плиту тщательно осмотрели, то выяснилось, что на ней находятся рельефные картографические изображения. Южный Урал, от Уфимской возвышенности до современного города Салавата. На карту были нанесены русла рек, две системы каналов общей протяженностью 15 тысяч километров, отчетливо виднелись 12 плотин, но никаких дорог. Лишь несколько небольших участков в виде ромба, внешне напоминающих взлетно-посадочные площадки. Возраст таинственной каменной плиты был установлен. Несколько раковин, вкрапленных в огромную плиту, принадлежали моллюскам, вымершим 50 миллионов лет назад. Что за неизвестная нам цивилизация пользовалась только водными видами транспорта или передвигалась исключительно воздушным путем? Рентгенография показала: плита трехслойная. Первый слой – цементный или керамический. Второй – обогащенный кремнием. Третий, самый верхний – белый, фарфоровый. Филигранная работа. Но кто 50 миллионов лет назад мог в совершенстве владеть навыками по механической обработке камня? Кто задолго до китайцев знал секрет изготовления фарфора? Еще одна загадка каменной карты – необычные иероглифы. Для консультации пригласили китайских экспертов. Они определили, что таинственный текст на плите – не китайская письменность. Вскоре выяснилось, что каменная плита не единственная в своем роде. Нечто похожее было обнаружено в Башкирии еще в 1920 году. Тогда нашли около 100 каменных карт. Но где они теперь? Куда исчезли? Считается, что сложенные вместе плиты могут представлять собой точную карту нашего континента, а может быть и всей планеты. Остается лишь собрать их воедино, чтобы разгадать тайну древней цивилизации, бесследно исчезнувшей миллионы лет назад. Тайное и неизведанное.